Ты им говоришь, ведь вы сами не верите в Бога. Зачем же вы хотите крестить ребенка? Они отвечают, как же, мы русские, надо крестить. Или еще лучше, вторят персонажам Лескова, мы все крещеные веры. По поводу этого распространенного ответа мой приятель-священник сделал тонкое замечание. Вдумайтесь, они говорят о себе совершенно точно. Крещеная вера. То есть они верят в некую мистическую силу таинства крещения. Они никогда не скажут «Христова вера», поскольку о Христе они ничего не ведают и в Него не верят. Действительно, таинство крещения, увы, окружено суевериями. Широко распространено такое мнение: крещенный младенец болеть не будет, а некрещенный непременно будет. А еще и такое я неоднократно слышал от старых женщин: я некрещенного и на руки ни за что не возьму. Как-то раз подошел ко мне молодой человек и попросил окрестить сына. Я говорю: зачем тебе его крестить? Ты же в Бога не веришь. Он отвечал совершенно честно. У моей жены бабушка говорит, я с некрещенным сидеть не буду. А мы с женой оба работаем. Вы уж помогите нам, пожалуйста. Надо сказать, я до этой минуты так и не могу с определенностью решить для себя вопрос, следует ли категорически отказывать в крещении детям неверующих родителей. Один архиерей, с которым я поделился своими сомнениями, сказал, что отказывать не следует, и прибавил: за крещенных церковь молится. Есть еще один, так сказать, косвенный довод в пользу этого мнения. Я имею в виду сатанинскую злобу, с которой еще так недавно преследовались у нас те, кто осмеливался крестить своих младенцев. В Ярославле, например, за это выбрасывали из очереди на получение квартиры и прочие пакости деяху. Притом от приходов требовалось... неукоснительная регистрация всех крестин. Родители обязаны были предъявлять свои паспорта и собственноручно заполнять анкеты. В маленьких сельских храмах можно заниматься катехизацией. Я, например, взрослых крещу не иначе, как если они хотя бы по бумажке читают символ веры. Но вот несколько лет назад я попал на многоштатный городской приход. Там все это дело поставлено на поток. Крестины оформляют за ящиком. И вот ты входишь в комнату, где совершается таинство, и видишь перед собой целую толпу людей, которые уже заплатили деньги и теперь ждут, чтобы их обслужили. И почти все они не церковные. Стоят даже 70-летние старухи, которые лба не умеют перекрестить. Обстановка жуткая, помещение тесное, дети плачут, духота. Ты едва успеваешь перекинуться несколькими словами со взрослыми крещаемыми, а уж до восприемников и младенцев дело не доходит. Подходишь к взрослому парню. Ты чего вздумал креститься? Он не знает, что сказать. Тут вступает в разговор тот, кто его сюда привел. А как же? Он ведь русский. Для церкви это не имеет значения, говорю я. Для того, чтобы креститься, надо верить в Бога. Ты в Бога веришь? По большей части отвечают: верю. Иногда услышишь и такое: в чего-нибудь верю. Иногда на вопрос о вере в Бога сам желающий креститься вообще не отвечает. Тогда опять-таки вступает в разговор родственник. Он верит, верит. Так, говорю я, а в какого же Бога ты веришь? Опять недоуменное молчание. Я ставлю вопрос иначе. Как имя того Бога, в которого ты веришь? И тут многие говорят: Иисус Христос. Но так отвечают вовсе не все. Иногда слышишь: Илья пророк».